Я могу понять, что они довольны или именно в ваших клетках. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Наталья Анатольевна? Да, это мое величество. Слушаю тебя. Компания МБА «Финансы», специалист Жуковская Алла Ивановна, ведется запись разговора. Вам звонок поступает по поводу просроченного долга перед компанией «Платильна» 16 825 рублей вашей задолженности. Требование кредитора до 6 мая, трехдневный срок, провести оплату. Вы долг собираетесь закрывать по займу, Наталья Анатольевна? Нет, не собираюсь. Причина ваших неоплат? А что тебе любопытное? Зачем тебе причина? А? Почему вы так со мной разговариваете? У вас нормально. Есть просрочка. А тебе причину что? Требует уточнить кредитор. Запись, а он сам не может? А, ему ну будет. Что? Слушай, кредитор, ты что такое стекло? Сам уточнить, что ли, не можешь у меня причину? Что ты всяких девчонок-то посылаешь? Кредитор. Что? Ну что ты? С вами кредитор связывался. Ну, а потом он меня испугался. И тебя попросил позвонить. А я говорю, кредитор, ты свободен, отдыхай, иди лесом. И ты вместе с ним иди лесом. Наталья Анатольевна, да. У вас сейчас выгодная программа прощения, вы могли бы сэкономить деньги. Я сама всех простила, а меня прощать не за что, и поэтому эта программа ко мне неприменима. Вам прощает часть... Я всем все простила, еще прощенное воскресенье. Меня не за что прощать. Я богиня, я королева. Отказ от оплаты зафиксирован, взыскания будут продолжаться. До поры до времени вы так разговариваете. Потом лично вы там зафиксировали. Кыш отсюда. Кыш отсюда, говорю, грешная. До свидания. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Кредит 911». Меня зовут Арникарев Станислав Эдуардович. Лерия Владимировна. Да. Звонок по поводу ваших финансов. Скажите, почему до сих пор оплаты нет? Я жду, когда вы приедете. Еще раз? Жду, когда вы приедете. Куда к вам приехать? По какому адресу? Ну, у вас есть мои данные. Конечно, есть. Да. То есть по этому адресу вы будете непосредственно, не ваши родители? Я приезжай. Вы будете? Угу. Хорошо. То есть мы приедем, и вы дадите денег, да? Не, я вам только могу средний палец показать. А, угу. Понятно. Ясно. То есть вести диалог вы не намерены, Валерия Владимировна? Нет, конечно. Почему? Да, потому что до тебя такие бараны звонили. Теперь только будете хер сосать. Что ж вы так ругаетесь, да, Валерия Владимировна? Да я еще не ругалась, я спокойно вы тебе нормально сказала. Вы же не с мамой общаетесь. Я с мамой так не разговариваю. Моя мама, общается. Мой любимый, уважаемый, да, дорогой, кажется, для меня человек. Мамой, а ты просто звонил кому? Они же вас позвонил, так попросил денежек, я Наталья тебе отказала. Наталья Александровна же вас занималась, да, вашим воспитанием? Ты такое ощущение, да, вот сейчас хочешь это, меня прям задеть и затронуть, да, я прям позвони, спроси. Давай, пошел нахрен, придурок. Да. Здравствуйте, Валерия Владимировна. Да. Компания ОИНФК «Симас Финансы», судебный отдел Торчевской. Анастасия Сергеевна, разговор записывается. Цель информационной безопасности дату рождения вашего... Нет, не назову, я только суразовая. Все финансовые вопросы только суразовая обсуждаю. Пусть звонит. С кем? Суразовой. Это кто? Ай, так вот ты уразово не знаешь, кто это. Шобла-ёбла ваша, кто? Валерия, очень смешно. Разговаривать не получается, учитесь разговаривать. Да. Ага. Чтобы... Здравствуйте. Здравствуйте. Наталья Владимировна, это вы? Да. Компания «МБА Финансы», специалист Ильченко Максим Станиславович, наш разговор записывается. Мы звоним вам по вашей задолженности по финансам, по займу, который вам выдавался 11 сентября 2018 года. У вас была допущена просрочка, но сегодня общая сумма у вас составляет 42 200 рублей. Эту сумму вам необходимо оплатить 10 апреля. Несете вы ее? Нет, не внесу. Почему не оплатите? Я не оплачу, потому что у меня нет на это желания. Наталья Владимировна, погромче. Вы же не умираете, правильно ведь? Я вас очень тихо слышу. Почему не внесете? Вы не пробовали ухо чистить? Еще раз погромче. Я вас ведь не слышу. Зачем глухих на работу берут? Надо жалобу написать. Зачем ты дуешь в телефон? Думаешь, он запылился? Ты уши почисть. Наталья Владимировна, гарнитуры, гарнитуры. Если вы будете ходить, наша компания будет вынуждена звонить вашим родственникам. Правда? Понимаете? Ой, ой-ой-ой. А, это сейчас вот этот скрип, ты уши чистишь? Боже мой. Сколько серы ушной скопилось. Но сейчас нормально стали разговаривать. Ну, я же говорю, ушки почистил, молодец. Да ты так-то не упирайся, не упирайся. Тут кто-то сейчас тебе перепонки лопнут. Наталья Владимировна, я вам повторяю, не нужно показывать свое «я», не нужно хамить. Иначе я просто как это не нужно показывать свое «я»? «Я» — это «я». «Я». Ну, что ты заткнул? Вы же женщина, не нужно хамить. Я еще не начинала. Почему ты такой впечатлительный и обидчивый? Я тебе советы даю. Видишь, ты воспользовался, почистил ушки, писал хорошо. Ну а почему вы такая обидчивая, если я говорю, слышать. Что мы будем звонить вашей матери, а вашему отцу, а вы говорите... А ты думал, я сейчас в обморок упаду, уши. Да? Звони давай, звони. Я прекращаю разговор. Только не плачь. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания МБА «Финансы», специалисты Шора и Николаевна, ведется запись разговора. Наталья Владимировна, я могу услышать? Конечно. Нет? Да я слушаю, слушаю. А вы кто? Да я. А, это вы? Да. Наталья Владимировна, все верно? Верно. Так, еще раз представлюсь, компания МБА «Финансы», я специалист компании Шора Инна Николаевна, ведется запись разговора. Звонок поступает по поводу вашей задолженности с компанией «Мили» с просрочкой 142 дня, 92 317 рублей. Ну что они так орут там у вас, а? Ну как так общаться можно? Наталья Владимировна, до 12 апреля необходимо внести оплату. Да я не буду. Вы меня слышите? До 12-го? Почему? Я не хочу. Что значит «не хочу»? Да не хочу я. Не хотите? А-а-а. Вы хотите, наверное, с приставом в ближайшее время по адресу проживания побеседовать, да? Да, да, да, да. Я... А что приготовили? Ну, я приготовила, свое? Да. Вот смотрите, тазик, он дырявый уже, я его приготовила, пусть забирают. Угу. Ну, там всякое по мелочевке. По которому сейчас и разговариваете. Телефон не нужен, а то мне болтать не с кем будет. А зачем нужен вам телефон? Я буду женихом разговаривать. Пристав, вы же не будете спрашивать, нужен... Я его спрячу. Нужен же вам телефон нету или телефона, нет? И все. Наталья Владимировна. А в Черемяхской квартира вам принадлежит, по улице Советской, или кому? Нет, квартира мне не принадлежит. А кому квартира принадлежит? Ай, какая ты хитрая. А мы на «ты» перешли, что ли, Наталья Владимировна? Конечно, мы с тобой уже целый месяц общаемся. Так, послушайте, Наталья Владимировна, вы давайте там в себя приходите. Да я в себе. Разговаривать я с вами не буду. Вероятно, у вас какие-то проблемы возникли в жизни. У меня нет, не а у тебя полно. Настраивайтесь на общение, послушайте меня. И предупредите своего супруга Алексея Викторовича, послушайте. Что ему он надо сказать? Он несет солидарную финансовую ответственность. Врет. Читай эту статью, быстро читай ее, врушка. На сегодняшний день отказ от оплаты, разговаривать я далее с вами не буду. На «ты» общаюсь. Кыш отсюда, лгунишка. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, я компания МВА «Финансы», специалист Шарока Оксана Юрьевна, ведется запись разговора. Вы Алексея Фатиховна? Я, да. Звоню вам по поводу вашей задолженности перед компанией MoneyMan. На вас имеется долг, сумма которого составляет на сегодняшний день 25 730 рублей. Срок просрочки 137 дней. Требование кредитора произвести оплату не позднее 8 апреля. Оплата поступает от вас? Ой, Сорок, я ж тебе сказала, нет. По какой причине, по законной? Да какая разница, по какой причине, большая, да, какая-то. Конечно, большая. Один одно дело делает, а другой разница. Я тут это не спорю. Волновать тебе не должно. Так, причина, не причина. Закон, причина почему не платить. Тебе я буду называть, это точно. Мне платить не надо. А я называть тебе даже не буду, не то, что платить. Да хрена ли я тебе буду ее называть? Ваше право, ваше право. Ты всего лишь сорок, и твое место на дереве. Не подготовлены к нашему диалогу. Одни из тех, которые оскорбили, тому подобное. Что-нибудь другое. Давай, улетай отсюда. Товарный запас окончен. Себя он очень радует, запас словарный. Это все нахрен тебе говорю. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Байфинанс», специалист Максимова Алиса Николаевна, идет в запись. Айман Наурзбаевна? Да. По поводу задолженности звоню в компанию «Мили». 161 день срок просрочки у вас, сумма погашения 41 915 рублей. Скажите, пожалуйста, до 12 апреля решаете вопрос? Нет. А что так плохо? Мне денег жалко. Жалко денег? Угу. Вы же сами виноваты в том, что такую сумму образовали. Почему не решили? Да мне любую сумму жалко. Я только могу брать, отдавать не могу. Вы серьезно это сейчас говорите? Ну, конечно, если я отдаю деньги, мне прям током бьет. А вы себя хорошо чувствуете? Да, хорошо. Сегодня вообще замечательно. Да. Понятно. Вам еще инспекционная комиссия не выезжала на полевой? Да, к сожалению, нет. Я заждалась. Общались, да, я просто смотрю, была уже. Вы их поторопите, пожалуйста. Отправка. Вы их как, бандероли, да, вы из Ников, что ли, отправляете? Вы хоть им там дырочки сделаете, а то они ведь, педрюги, задохнутся. Мы лучше направим уведомление мировым судьям, чтобы уже с описью имущества приехали. Это у нас МБА уведомление судьям мировым направите. Ой, боже, это что-то МБА новое придумало. Ой. То, что в этом уведомлении судье-то напишешь. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Альфия Фатиховна, с вами разговаривала? Да, со мной. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам позвонили из компании «Байфинанс». Меня зовут Бонченкова Екатерина Евгеньевна, специалист административного взыскания. Наш разговор записывается. Ага. У вас имеется задолженность в мане 25 760 рублей. 140 дней неоплаты у вас с ноября 2018 года. Платить нужно срок в полном объеме. Все? 10 апреля включительно вы должны произвести оплату. Вы закроете свой компьютер. Так, все, тихо, я выслушала. И По какому договору работаете? По договору агентскому, судья. 2005 гражданского кодекса договора. Замечательно, понимаю. У нас наше дело поступило агентский договор номер 418 от 19 сентября 2016 года. Ага. Мы с вами работаем. Ну, я имею в виду, мы работаем с Манимен. Так, вы мне поясните, пожалуйста, вот сценарий уведомил меня о том, что привлек вас как агентов или нет? Естественно, да. Он вас уведомил. Подскажите мне, пожалуйста, когда я получила данное уведомление? Я не могу этого знать. Вы же сказали, естественно, что меня уведомили. Нет, я не спрашиваю про личный кабинет. Это заблуждение вашей кредитора, что меня можно уведомить исключительно через личный кабинет. А я говорю, там в договоре было указано о том, что... А в законе говорится о том, что кредитор обязан меня уведомить в письменном виде, либо курьером под подпись. А в законе указано, сказано, закон должен стоять превыше всякого договора и не должен стоять, а стоит выше каждого договора. Вы неправильно в данный момент строите диалог, не ответив на мой вопрос, а приступив к зачитыванию своего скрипта. Я вам не позволю это сделать. Я не произносила данной фразы. Если вы зафиксируете отказ от оплаты, вы станете преступником, то есть совершите должностное преступление. Всего доброго, о последствиях вы предупреждены. Принимайте звонок. Давай, пока.